Дом, который мы с Ехсменом приобрели в качестве жилья, находился в ближнем пригороде. 10 минут быстрым шагом от конечной троллейбусной остановки или 20 от станции Океанская, если электричкой. Но стоило сделать буквально полсотни этих самых быстрых шагов в сторону от троллейбусного кольца, как над головой смыкались деревья. Тропинка, какое-то время параллелясь с ржавым забором полузаброшенного пионерского лагеря, начинала огибать здоровенные кедры, а панорама то и дело перечеркивалась сигающими туда-сюда белками и мелким грызуном бурундук. Однажды я была укушена бурундуком за указательный палец. Зверь бежал по забору впереди меня, постоянно оглядываясь, а потом решил не искушать судьбу и занырнул в полую опору заборной секции. Он занырнул, а я подошла и сунула туда палец. Вот, собственно, и весь инцидент. На сотом шагу пригородный лес превращался в нормальную черную тайгу, где приятно побродить, чувствуя спиной надежную тяжесть ружбайки. В мою спину обычно упирались булка хлеба, какая-то колбаса и другая мирная еда, несомая домой из города. В городе я работала журналистом, в лесу жила с яхтсменом и собаками. Каждый живет там, где сумеет устроиться. Даже не все жители города В знали о существовании этого дачного поселка в рекреационной зоне. Его выстроили для себя в 92-м году местные бонзы, оттопырив от полосы отчуждения ЛЭП полгектара в обе стороны. Хватило как раз под дачу. Когда расширяли полосу, я пробовалась в ежедневную газету, для чего написала туда статью. Ощущая себя большим мастером сочинять заголовки, я назвала статью «Не рубите, мужики, дерева». С тех пор, конечно, многое изменилось. Но если бы к той статье, невзирая на ее название, прислушалась прокуратура дура, в 98-м мы с Ехтсменом не смогли бы купить себе домик среди реликтового кедрача. Но прокуратура не прислушалась, и нашими соседями справа оказались вышедшие уже на пенсию прокурор края и его жена. Прокурорша перекидывала кошачьи какашки со своей клубники на мою и сильно ругалась на наших собак. У нас их было много. Мы искали купить дом в пригороде, чтобы разводить редких псов, и агентша привезла нас в дачный поселок. После этого случая я знаю, продать можно все, что угодно. Любой товар сидит в засаде и ждет своего покупателя, застает врасплох и уже не разжимает пальцев на лоховском горле. Ехтсмен что-то еще мямлил в знак протеста, но пальцы товара уже смыкались и на его шее. Мы повелись практически сразу и вдруг. Покрашенный снаружи в дебильную голубенькую краску, внутри дом был снизу доверху обит сосновыми досками. Они пахли, как они пахли. На второй этаж вела такая же сосновая лестница, и по ней хотелось ходить постоянно туда-сюда. На кухне внизу была печка. Ее можно было тут же затопить, потому что рядом лежали дрова, но мы не стали. Зачем топить печку в конце августа? Росший позади дома громадный дуб вовсю расшвыривал желуди, любимую еду свиней. Свиней у нас не было, у нас были собаки, количество которых вскоре планировалось довести до промышленного. Мы обошли дом вокруг и начертили в воздухе план будущего питомника. Я точно помню, что день, когда продалась моя однокомнатная почти в центре города В, был вторником. Это был тот самый черный вторник 98-го. Мне всегда везло с недвижимостью. Купленная в тот же день дача оставила от квартирных денег сумму, ставшую через месяц довольно большим капиталом. Мы просрали его уже позже, пролетев с партией щенков мастина. Покупкой лесной дачи мы были довольны, до такой степени, что переехали все в тот же черный вторник. Иногда один день способен вместить в себя очень много событий, но не настолько, чтобы, подписав два договора, успеть вывести барахло из проданной квартиры и расставить его в новом жилье, еще засветло. Мы как раз покончили с монтажом спальных мест, когда решили перекурить и обратили внимание, что интерьер с горой коробок покрыт довольно густым мраком. Естественным поступком в подобном случае было бы включить свет. Но сделать это не получилось по очень простой причине. Ни в той комнате, где мы только что установили диван, ни в соседней, ни наверху, ни в кухне, ни на веранде, нигде в доме мы не обнаружили ни единого выключателя. Еще какое-то время, не веря очевидному, мы ползали по коробкам, подсвечивали себе зажигалками и молча пялились в потолки и стены комнат. Выключателей в доме не было, потому что в нем полностью, начисто отсутствовали какие бы то ни было провода. Когда мы осматривали дом перед покупкой, нам просто в голову не пришло обратить внимание на такую мелочь, как наличие или отсутствие электричества. Нам, городским жителям, оно было привычно, как воздух с примесью выхлопных газов. А тут, среди кедрача, голова болела от чистейшего кислорода. Что же касается электричества, то на следующий день яхтсмен узнал от соседей, что этот понтовый дачный поселок вообще не электрифицирован, потому что Дмитрий Андреевич, кто бы мог подумать, такой приличный мужчина, исчез в позапрошлом году со всеми деньгами, что на подстанцию собрали. Мы поели чего-то на ощупь и легли спать на втором этаже. Среди ночи я проснулась от того, что по крыше топали. Минут через 10, почти уже умерев от страха, я догадалась, что в лесу просто подул ветер, и на крышу посыпались желуди с растущего рядом дуба. Потом громко и где-то очень близко ухнул филин. Потом кто-то еще хохотал в глубине леса дурным голосом. Когда он, наконец, заткнулся, опять закричал филин. Они чередовались какое-то время, потом я уснула, а проснулась уже утром от страшного грохота, по сравнению с которым ночные желуди, филин и этот ужасный, который хохотал, были пустой фигней. Мы выскочили вон, чтобы защитить свое жилье от вандалов, разламывающих дом с восточной стороны, и увидели дятла. Он сидел под самой крышей и увлеченно долбился носом об стену, добывая из нее каких-то козявок. Мы оделись, позавтракали, накормили собак, съездили в город, купили там 3 керосиновые лампы, радиоприемник с запасом батареек, пару бутылок водки на пару ближайших вечеров и начали жить в лесу. Потом сами провели туда свет. Он у нас у одних там был. Мы крали его в пионерском лагере. Каких-то напрямую фигня. Наняли северных корейцев за $20. Они за полдня управились. Очень быстро работают. Участок вокруг дома был ужасно запущен. Бывшие хозяева потеряли интерес к земледелию года за 2 до того, как Бог подарил им покупателей. Некоторая трава уже достигла уровня 2-го этажа. Потом я узнала, что это был овощ топинамбур, отличающийся высоким ростом боделей и хреноподобной плодовитостью съедобных корневищ. Когда я выкорчевала его вместе с лебедой, крапивой и что там еще было, обнаружила на участке несколько вишневых деревьев и молодой абрикос. Этот мой отпуск был полностью отдан борьбе с сорняками. Мне снились белые плети корней пырея. По утрам я спускалась со 2-го этажа, съезжая по перилам на пузе, потому что все остальное у меня болело. Потом, правда, перестала. К середине сентября повсюду на туловище появились мышцы. Я их трогала перед зеркалом и сильно удивлялась. А потом началась осень. Мы с яхтсменом заметили ее по многим признакам. В поселке стало гораздо меньше людей. В лесу на задворках участка совершенно бесплатно падали на голову ягоды актинидии. В октябре они продаются в городе пол-литровыми банками и называются почему-то кишмиш, хотя на самом деле роднятся не с виноградом, а с киви. Кроме того, в доме напротив поселился бомж. Нам рассказывали, что летом он живет на какой-нибудь заброшенной даче, а с началом заморозков перебирается туда, где есть печка. Предыдущей зимой он обитал в нашем доме. Бомжа звали Афанасич. Мужчин с более колоритной внешностью я встречала только в своем пароходском прошлом. Например, у лоцмана, который каждый раз заводил наш пароход на рейд Гонконга, была такая же сивая, как у Афанасьича, борода, но вдобавок отсутствовал левый глаз. Афанасьич был в этом плане обычным двуглазым джентльменом, зато у него имелся желтый зуб, не до конца прикрытый верхней губой. Ходил он в яркой женской куртке, разрисованной оранжевыми маками. Я завидовала куртке, а будущая мать Бансена, Мару, достигшая к тому времени 10-месячного возраста и свойственной Тосе Ину серьезности, до самой зимы швырялась на Афанасьича с целью его удавить. Мы эти попытки пресекали, и Мару в конце концов перестала возбуждаться на оранжевые маки. С Афанасьичем мы подружились на водопое, и он и мы пришли на родник за водой, а идти назад нам было по пути. Родник — это была особая тема в той лесной жизни. Он находился примерно на полдороги между трассой и нашим поселком. К нему вела подъездная грунтовка, по которой горожане ездили за водой, якобы богатой серебром. Мы тоже брали там воду, хотя почти сразу обследовали лес и обнаружили, что родник на самом деле не родник, а поверхностный ручеек, который питается грунтовыми водами, обогащенными никаким не серебром, а дерьмом из дачных туалетов. Может быть, именно дачное дерьмо и придавало роднику тот особый вкус, после которого было совершенно невозможно воспринимать воду из крана, даже отфильтрованную. Пока наполнялись наши тары, мы поговорили о погоде. Афанасьич, между прочим, сказал, что зимой в нашем доме довольно холодно, потому что второй этаж у него летний. Лично он, например, закрывал его на всю зиму, отапливая только нижние помещения. Мы слегка озадачились. Бывшие хозяева клялись, что всю зиму в доме можно ходить в одних трусах. Однако до зимы было еще далеко, примерно около месяца. Нашей ближайшей задачей было не заморачиваться на гипотетических холодах, а провести в дом свет, потому что пришло письмо от Хайди. Через 2 недели к нам должна была прилететь большая любительница экстрима, знаток русского фольклора и вообще замечательная личность, гражданка Швейцарии Хайди Шлепфер, с которой мы распрощались в 93-м году и про которую я горестно думала, что никогда больше ее не увижу. А Афанасьича мы стали чуть-чуть подкармливать. По вечерам я приносила к нему в дом горячий суп в банке и какую-нибудь котлету на десерт. Через 2 недели он постучал к нам вечером. Я открыла дверь, он сунул мне в руки какую-то коробку, сказал: «На, тебе пригодится, а мне не надо», и заскрипел по свеженькому снежку прочь. В коробке оказались новенькие итальянские кроссовки из натуральной кожи и итальянское же кожаное портмоне. Портмоне было мужским, слегка потертым. Внутри него я нашла визитку с популярной японской фамилией Судзуки.